Эмили. Я люблю потрясающего парня. Вернее, мужчину. Мы больше не дети. По ночам в кольце его больших горячих рук я чувствую себя женщиной. Я люблю замечательного, умного, нежного, заботливого мужчину. А еще он щедрый, всегда готов помочь другим. Забавный, с тонким чувством юмора. Наконец, он прекрасен, как бог. Будто всего ранее перечисленного недостаточно. Его красота — вишенка на торте. Я влюблена в замечательного парня, которым продолжаю восхищаться даже после того, как он сказал мне, что между нами все кончено. Это случилось почти 2 месяца назад, в начале лета. 1 июня, за неделю до моего отъезда в самое большое путешествие в жизни. Весьма кстати. Джастин поступил честно, но не жестоко. Он не стал растягивать неизбежное на неделе молчание, отягощенного невысказанными словами и мимолетными взглядами, когда один тянется, а другой от него уворачивается. Джастин меня больше не любил, вот и все. На самом деле он сказал: «Я люблю тебя, но не думаю, что еще тебя люблю. Ты понимаешь?» «Нет, я не поняла». «Ты сам-то сознаешь, что говоришь?» Просипела я, чувствуя, что мне не хватает воздуха. «Прости, Эми, я не знаю, как это сделать». «Что сделать?» «Разбить тебе сердце. И мне так больно». «Тогда зачем вообще его разбивать?» «Потому что иного выхода у меня нет». Казалось, ему больно так же, как и мне. Не знаю, действительно ли это помогло. Джастин неловко продолжил, неосознанно поворачивая нож в ране. Мол, дело не в том, что он больше не испытывает ко мне привязанности, а в том, что его любовь постепенно изменилась, а Джастин этого не осознавал. За те месяцы, пока мы были вместе, мой огонь усилился, а вот его смягчился, и страсть превратилась в дружбу. Когда дружба перерастает в любовь, это очень хорошо. А вот обратный процесс вряд ли можно назвать предвестником счастливого будущего. «Мы хотим разного», — добавил он. «Это из-за поездки?» «Я уже какое-то время собиралась отправиться волонтером в Сенегал на 6 недель, чтобы улучшить академические показатели и усилить свое заявление о приеме на медицинский факультет университета. Возможно, Джастин боялся отношений на расстоянии». Он покачал головой. «Конечно нет. Брось, Эмили, ты же меня знаешь, я не такой». Обычная Эмили, настоящая, та, которая не получила только что несколько ударов в сердце, потребовала бы объяснений. Только вот меня терзала боль, а Джастин взглядом умолял не настаивать. Я чувствовала себя смертельно раненым зверем, который просит охотника прикончить его, а не стоять и смотреть на агонию. Так что я больше не задавала вопросов, а просто отпустила Джастина. Ведь именно так положено делать, когда твой любимый человек тебя бросает. Нет смысла держать в плену того, кто предпочел бы оказаться где-то в другом месте. Какие бы клетки мы ни пытались создать своими объятиями, из них все равно можно выскользнуть. Слишком велики просветы между прутьями. Никогда бы не подумала, что это так больно, когда тебя бросает парень. Может, потому что мне казалось, будто искусством выживания после разрыва я уже овладела в полной мере. Мой отец ушел 1 год назад. На самом деле, всего за несколько недель до того, как я встретила Джастина. Любимый тогда очень меня поддержал, но теперь, прекратив наши отношения, оставил после себя огромную пустоту. Уход моего отца произошел по глупости. Это случается куда чаще, чем кажется. Мама подшутила над его растущим животом. В ответ папа записался на занятия кроссфитом в соседнем спортзале. Мы с мамой удивились и поспорили, надолго ли его хватит. Она ставила на 1 неделю, а я на 2, чтобы хоть так поддержать отца. В конце концов, папа оправдал все наши ожидания, когда встретил там молодую, энергичную девушку, в которую и влюбился. Он ушел от моей матери, успешно разрушив то, что строил всю свою жизнь, включая доверительные отношения с единственной дочерью. Как и отец, Джастин застал меня врасплох. Я с головой ушла в мечты о грядущем лете, как несколько дней порадуюсь хорошей погоде вместе со своим парнем, затем отправлюсь спасать людей и вернусь уже более зрелой женщиной, познавшей горести мира и набравшейся смелости их врачевать. Таков был мой великий план. Я собиралась идти навстречу чужой боли, а не бежать от своей. Неделю спустя я улетела в Африку с крохотным рюкзаком и разбитым сердцем. С первых дней меня перевернуло с ног на голову, но не так, как я предполагала. Тогда-то и стало ясно, что этим летом все пойдет иначе, чем планировалось. Надо сказать, у меня было довольно наивное представление о бедности. Мы думаем, что знаем ее, потому что видели сюжеты в новостях или фильмах. Другое дело, когда ты оказываешься с ней лицом к лицу, когда задействованы все твои чувства. Страдания, конечно, можно увидеть, но прежде всего его можно услышать, потрогать, почувствовать. Я увезла с собой из Сенегала его запахи и текстуры, его звуки и цвета. Прошло уже 3 дня с возвращения, а я до сих пор ощущаю его землистый, соленый, чуть кисловатый запах. Все еще чувствую пыль на своих руках, смешанную с кровью и мочой. Все еще слышу детский смех и стоны боли. В моем мозгу бесконечной каруселью мелькают образы. Мать с дочерьми, просящие милостыню на углу улицы, плакаты клиник для абортов, повсеместный голод. Поездка изменила меня, но я так и не обрела ту силу, о которой мечтала. Напротив, в Африке я оставила частичку своей прежней беззаботности. Чужие страдания настолько меня поглотили, что я не успевала думать о своих. Боль словно бы ушла в спячку, что меня вполне устраивало. Вот только она вернулась в полную силу, стоило только переступить порог дома. Я будто бы заново учусь жить в Квебеке. Получается плохо. Кровать кажется слишком мягкой, слишком рыхлой, а сердце еще более разбитым. Я еще не вернулась на свою работу в пиццерию, благо начальник разрешил отдохнуть сколько надо. Он добрый друг моей матери, я считаю его практически своим дядей. Он все знает и относится к моей ситуации с пониманием. Поэтому я убиваю время, лежа на кровати и глядя в потолок. Или что еще хуже, роясь в соцсетях. Дитя своего времени. Захожу в Инстаграм, вижу у Джастина фото на пляже. Ангельская улыбка, взлохмаченные волосы, прищуренные на солнце глаза. Мое разбитое сердце колотится в грудной клетке. С тех пор, как я вернулась, мы списались 1 раз. Вышло душевно, но не более того. Он спросил, как прошла моя поездка. Мне понадобились все силы, чтобы не пригласить его к себе домой, под предлогом обсудить ее. Вместо этого я ответила, что все в порядке. Напоследок Джастин сказал мне, что хочет, чтобы мы остались друзьями, когда все уляжется. Интересно, из вежливости или правда этого хотел? Дружить с Джастином. Да мне от одной только мысли плохо становится. Ну, то есть наблюдать, как его жизнь идет параллельно моей. Изображать радость, когда он встретит новую девушку, которую уже не бросит, делать вид, будто я не хочу оказаться на ее месте. Вряд ли у меня на такое хватит сил. Приходит оповещение из мессенджера. Это Оливия, моя лучшая подруга. Она сейчас в Барселоне, участвует в программе по обмене студентами. Уехала еще раньше меня, поэтому о моем разрыве знает от остальных ребят из нашей банды и из того немногого, что я нашла в себе силы доверить ей. Не люблю говорить о своей боли. Описать и подавно. Быстро читаю ее сообщение. Оливия. Привет, как жизнь? Не пора ли снова влюбиться в себя? А то я твою хандру аж в Барселоне чувствую, это тяжело. Невольно улыбаюсь и чувствую, что практически совершила подвиг. Решаю ответить чуть позже. Выключаю мобильник и выхожу на террасу позади дома. Надо полить клумбы. Сад погрустнел. Мама пыталась ухаживать за ним, пока меня не было, но безрезультатно. Это мы с отцом обожали возиться в земле. Я выдергиваю горсть сорняков вокруг умирающего куста помидоров и на этом сдаюсь. Возвращаюсь во внутренний дворик, сажусь и запрокидываю голову. Наверху мерцают несколько звезд. В Сенегале, вдали от загрязнения, они тысячами усыпали небосклон. Вся красота мира над колыбелью его уродства. Оглядываясь вокруг. Здесь все одно и то же, от района к району. Слипшиеся между собой домики, цветущие клумбы, клочки зеленой травы и лентяй-сосед, который даже не пытается полоть одуванчики, отчего их разносит повсюду. «Добро пожаловать домой, Эмили».